3,5 года отец провоевал рядовым в саперном батальоне. Под носом у немцев делал проходы в их минных полях. Ставил свои мины и колючку перед нашим передним краем. Был несколько раз ранен. В последний раз тяжело, пулей в голову, когда разминировал ночью проход перед немецким передним краем. Но ничем ни разу не был награжден. За всю Великую Отечественную не удостоился даже медали. Когда в 46-м его пригласили получить медаль за победу над Германией, он не пошел, обиделся, наверное, хотя нам ничего не сказал. Только иногда, вздыхая, он тихо и обреченно почти про себя говорил: «Хитра Савельевна!» Это он про советскую власть, а Савельевной называл ее для конспирации. Саперным батальоном, в котором отец воевал в Отечественную, командовал молодой, неопытный, но очень заносчивый и задиристый капитан. Как он достиг этой должности и почему его на ней держали, неизвестно. Ведь сам он ни моста не умел построить, ни дорогу замостить, тем более переправу через реку обеспечить, не говоря уже колючую проволоку в 3 кола поставить. Минного дела боялся как огня и близко не подходил, когда разминировали немецкие или ставили свои мины на передовой. Все дела организовывали взводные и ротные, а он, не зная дела, часто вмешивался в работы и требовал, чтобы делали так, как он говорит. Приказал на тонких ножках-спичках мост построить и добился, но мост, только поехали по нему, сразу же развалился. Опытные 40-летние плотники, мой отец и 2 его товарищей, обычно молча не возражая, игнорировали некомпетентные указания капитана и делали так, как подсказывал им опыт. Проявляя находчивость и мужество, они делали проходы для пехоты в минных полях и колючей проволоке под самым носом у немцев. Даже будучи легко ранеными, не бросали дело, доводили его до конца. Когда пуля пробила отцу голову, товарищи вынесли его с передовой. Врачи в госпитале практически вытащили его с того света, а долечиваться отправили в другой госпиталь. Везли его в поезде, который проходил через Борисоглебск. Отец попросил, чтобы ему разрешили сойти в Борисоглебске, долечиваться в местном госпитале. Так на несколько недель он оказался вблизи от дома. И после госпиталей отец, как и его товарищи, попадал воевать снова в свой батальон. С радостью встречали их однополчане, особенно пехотинцы, для которых они проделывали проходы в минных полях и колючей проволоке. Только вот злопамятный капитан не любил троицу своенравных стариков. Не молодых солдат, а именно их посылал работать в лютый мороз и ветер, на верхотуру или в ледяную воду, тем более на передовую, и никогда не поощрял. Но пережившие за свою более чем 40-летнюю жизнь множество всяких невзгод, привыкшие подчиняться и покорно тянуть лямку, пожилые солдаты не держали зла на мальчишку-капитана. Не на него же, в конце концов, и не ему в угоду выполняли они смертельно опасную работу. Ради пехоты матушки старались, а она всегда надеялась на них и была им благодарна. После войны отец вернулся в Борисоглебск. Младший сын погиб на войне, я старший в отъезде. Помыкав бесквартирное горе, в 1951 году решил уехать в Сталинград, традиционное пристанище крестьян из Боганы. 3 года с нашей мачехой прожил в вагончике, работая на железной дороге. Потом получил на пригородной станции Садовое квартиру. Развел садик, думал поработать еще, пожить. Но сказывалось тяжелое ранение головы. Все чаще стали навещать приступы головной боли. Работа же плотника на высоте. При сталинградской жаре часто кружилась голова. Несколько раз падал со строительных лесов. Повредил ногу. Артериальное давление 200 на 110, а инвалидность врачи не дают. В 50-е годы было негласное указание инвалидность не давать, побольше реабилитировать и снимать инвалидность тех, кто ее уже успел получить. Моей супруге, Варваре Александровне, потерявшей здоровье на войне, в 1951 году дали инвалидность, а через полгода отняли, выдали справку, может работать врачом, запрещается подниматься на второй этаж, ходить пешком, ездить на автотранспорте, утомляться и волноваться. Такого врача, хотя и прекрасного специалиста, на работу никто не брал. В 55 лет пенсию не дали. Оказалось, надо было перед обращением проработать 2 года. И только на 72-м году жизни, в 1991-м, когда родная советская власть кончилась, дали минимальную пенсию. Законы по социальному обеспечению держались от народа в секрете. Оказалось, ей, капитану медицинской службы в отставке, еще в 1975 году была положена максимальная военная офицерская пенсия в 2000 рублей. Со скандалом мы вытребовали эту пенсию в 1999 году. Но вскоре в том же году фронтовичка умерла. Отцу на медкомиссии врачи говорили: «А что пуля? Она же насквозь прошла, в голове не задержалась. Там все давно заросло. Ну, выбила левую скулу, лицо обезобразила. Так что же за это инвалидность давать?» Один за другим у отца случились 2 инсульта. Потерял речь, перестали подчиняться правая рука и нога, но по-прежнему для назначения пенсии не хватало трудового стажа, и он сторожил магазин. Мачеха продолжала ухаживать за больным отцом, собирала на железнодорожных путях уголь и продавала. Да я помогал деньгами. Вот они и жили. Потом отец совсем слег. Так и умер в 1963 году с изуродованным лицом, проработав 50 лет, побывав на 3 войнах и не заработав пенсии. Действительно, хитра Савельевна. А вообще-то, родословная нашей фамилии просматривается со времен поселения в 1745 году в селе Богани беглого крепостного ямщика Северина Михина. Он бежал вместе с невестой от барина-домогателя на барских же рысаках, не то из Новохоперска, не то из Бутурлиновки в Борисоглебск. Там продал рысаков и тарантас, купил лошадку с телегой да корову и подался в Багану, пристанище беглых крепостных, ссыльных и каторжан. Основали село еще во времена бытия жители соседнего села Чигарак, сумевшие убежать от татар. Они нашли глухомань и село поставили на возвышенности, у впадения реки Баган в Ворону. Затерявшуюся среди болот, лесов и кустарников возвышенность не только татары и янычары, сам черт не смог бы найти. Ветвь Симеона, младшего внука Северина, оказалась несчастливой. Главы ее семейств рано уходили из жизни. То молния убивала, то от простуды умирали. За 130 лет только 2 хаты построили. В 1800-м и в 1875-м. И то первая была без трубы, по черному топилась, дым в сени шел. Не то денег на трубу не хватило, не то налог за дым не могли платить. И только мой отец, Михин Алексей Александрович, праправнук Симеона, решился на своей усадьбе построить большой дом. И сруб уже изготовил, да коллективизация и пожар помешали. Первые 2 ветви Михиных, главная Левкина и средняя Конки, жили богато. Главную из них более 140 лет преследовала тоска по имщине. В конце 19 века последний из северов, тогда еще молодой мужик, а в мои детские годы в 20-х годах 20 века мой дед Левка купил таки тарантас, рысаков, и с 1885 года стал держать единственную в Багане имщину, осуществляющую связь с Борисоглебском. Перед самой коллективизацией большая семья разделилась, продала дом, коней и тем избежала горькой доли кулаков. Вымерла и семейная ветвь Конки. Последний из них проживал в Богане до 30-х годов. Его аккуратный, срубленный собственными руками, высокий, небольшой, но красивый домик окружал редкий тогда в Багане дощатый забор. В чистом дворе ухоженная скотина, столярная мастерская. И сам дед Конка выделялся среди остальных крестьян красотой, стройностью, ухоженной бородой. Ходил во френче и сапогах, когда еще большинство селян лапти носило. А как он величественно показывал мне, четырехлетнему, взлет Христа на небо. Вытянувшись во весь свой высокий рост, приподняв к потолку красивое лицо, он торжественно поднимал вверх правую руку, а левую опускал вниз, так что она была на одной линии с правой. Делал небольшой подскок, и мне казалось, что сейчас дед проткнет потолок комнаты и вознесется на небо. И еще вспоминается, когда подумаю об отце, какой у него был тонкий музыкальный слух и прекрасный сильный тенор. Он был незаменимым запевалой в строю, когда служил во всех трех русских армиях — царской, красной, советской. Вот только дома, на моей памяти, пел он очень редко, разве что на праздничных застольях. Слишком трудной и невеселой была его жизнь. После гибели на войне младшего брата Николая, смерти отца, я остался единственным продолжателем рода Михиных, так как первые две ветви нашей фамилии наследовали только дочери. С Варварой Александровной мы воспитали двух сыновей, оба они ученые, доктора наук. Старший Николай в области физики низких температур, младший Вадим, профессор, работает в медицине. Николай живет в Харькове. У него уже двое внуков, но они носят фамилию своей матери. Единственный юный Михин, сын Вадима, мой внук Павел. Как и я, он курянин, житель Курска. Такова родословная автора книги, фронтовика, командира 1-го дивизиона 1028-го артполка 52-й стрелковой дивизии, Михина Петра Алексеевича. Фашисты истребили всех мужчин в моей родне. Мне же повезло. За всю войну всего три раза был ранен и несколько раз контужен, хотя находился на передовой, командовал взводом, ротой, батареей, дивизионом, ходил за языком, поднимал роту в атаку, корректировал огонь с нейтралки, куда без смертельного риска попасть невозможно. И было это на самом страшном фронте под Ржевом, потом в Донбассе, на Курской дуге и так далее, до Праги. Вот и получается, что на войне я был счастливым, смерть обходила меня стороной. Многие из нас, ленинградских студентов, после войны не вернулись в стены родного института. Сколько ребят полегло, молодых, ярких, талантливых, в большинстве неженатых, ни потомства, ни следа от них не осталось. Но ценою неимоверных усилий, страданий, лишений, голода, страха и крови, вместе со своим народом мы выстояли, остановили, а потом разгромили проклятого врага, немецких фашистов. Вот почему в заключении считаю необходимым повторить сказанное в начале этой книги. При любых оценках событий войны незыблемым должен оставаться непререкаемый исторический факт – героизм советского народа. Не знаю, почему так долго и сложно идет поиск национальной идеи нашей возрождающейся к нормальной жизни страны. Казалось бы, формула ее очень проста. Родина – мать. А мать и о погибших, и ушедших горюет, помнит и чтит, и живых любовно пестует, и о будущем своего потомства думает и заботится. Хочется верить, что наше поколение передает эстафету защиты России-матушки в надежные руки. Курск, 1959-2000-2006 год.